Нифига себе, а вот это для меня была новость. Оказывается, уже в те времена партия вкладывалась в зарубежный бизнес. Дело было поставлено на широкую ногу, и борьба за коммунизм во всем мире требовала денег. Много денег и много кадров. Деньги исправно выделялись, а кадры для коммунистических партий готовил Институт общественных наук при ЦК КПСС. По сути, это был научно-исследовательский центр международного отдела ЦК, который воспитывал руководителей левых движений и ковал нелегалов. Кроме проблем современного мира и теории классового противостояния, здесь изучали практику вооруженной борьбы. Питомцы института овладевали тонкостями саботажа, приемами шпионажа и способами диверсий. Их учили стрелять из разного оружия, изменять внешность и шифровать донесения. Выпускник института умел водить все типы автомобилей и даже орудовать саблей на скачущей лошади. «Нас тоже многому учили», – пробормотала Нина. «Спасибо партии за это», – Коля продолжал вещать. Международный отдел ЦК занимался глобальной политикой, что означает идеологическую войну, терроризм и вооруженный захват власти. Ничего удивительного здесь нет, противники Советского Союза действовали такими же методами. К сожалению, война – это продолжение политики иными средствами. «Да бог с ними, с борцами», – воскликнула Нина. «Пусть переборются до посинения, однако мой куратор из ЦК КПСС под шумок начал из кассы тырить, вот где собака порылась, а когда он вас верой приговорил», — прищурился на Нину Виктор. «Что-то я этого момента не просек, в том-то и выверт дела, что ничего такого он пока не планировал», — вместо нее Коля развел руками. «По крайней мере, так он утверждает, а болтунчиком проверить», — хмыкнул Острожный. «Уж простые вещи, вроде тиопентала натрия, у вас наверняка имеются». Уваров отпираться не стал. «Фармакология на месте не стоит, лекарствами истины располагаем, да и детектор лжи неоднократно применяли, конечно, пациент не врет, то есть операции, на которой погорела Нина, еще не произошло. Подельники куратора вам известны». Виктор хлопнул рукой по папкам. «Но привлечь за убийство их нельзя, вроде бы парадокс». Колины губы сжались в узкую щель. «Тем не менее, для себя я давно все решил. Виновны. Вера однажды умерла. Хватит. Второго раза ждать не будем». Нина смахнула слезу, я молча кивнул, и Виктор Острожный вердикт поддержал. «Воровать нехорошо, одного этого преступления достаточно. А почему мы не можем отнести добытые материалы товарищу Брежневу? Леонид Ильич разберется, даст партийное поручение и врагов разоблачат. Ты прав, Родина должна знать своих героев», согласно кивнул Коля. «Но к Леониду Ильичу мы не пойдем. Почему? Если бы Брежнев правил единолично, как бы стало здорово, император при 100% рейтинге. Но правит не царь, а бояре. Ты не представляешь, какая там каша в политбюро, каждый клан проталкивает свои решения. У Суслова своя коалиция, у Андропова своя. Косыгин гнет свою линию по дрова, а Кириленко с украинской группой в лес. Ну и вокруг Брежнева свое мини-политбюро, конечно, ХМ». Поперхнулся Виктор, переваривая метафору Уварова. «Учти, это я крупными мазками картину нарисовал. На самом деле в зверинце хищников больше, и стаи иногда объединяются, чтобы потом, после очередного сражения, рассыпаться на новые осколки. И что делать?» Острожный слегка растерялся. «Сначала я думал просто шлепнуть куратора и его подельников, а потом будь, что будет, по известному завету Наполеона ввяжемся в бой, а там посмотрим. Однако затем вспомнил, что внутри ЦК КПСС имеется смотрящий». «Какой еще смотрящий?» «Комитет партийного контроля». «Мда, КПК сила», Острожный уважительно покивал головой. «С жалобами на раз разбирается. Комитет партийного контроля не только с жалобами населения работает. В первую очередь это контрразведка партии. А враги у партии всегда были, особенно внутренние. Ну вот как этот, что у меня в подвале сидит. Мы его мемуары в ЦК КПСС и подбросим. С подписью на обложке. В комитет партийного контроля. Да кто ж вас туда пустит?» Опешил Виктор. Коля на это ухмыльнулся. «А мы спрашивать не будем. Да, Антон Михайлович, глава 43, в которой наблюдается режим инфракрасной подсветки. Моими хлопотами веранда заполнилась кучками посуды. Я решил не мелочиться, и заодно избавился от всяческого барахла. Кроме хрусталя, за многие годы в моей квартире накопился троекратный боезапас стекла и керамики, изрядно добра нажил, вагон и маленькую тележку. Зачем мне спрятанные по шкафам заварные чайники, кофейники и расписные фаянсовые супницы, вместе с окружающими их тарелками? Большую часть фарфорового добра притащили в дом гости, в качестве подарков. И вот так, при подарочной упаковке, вещички перекочевали на хранение. Но ничего, теперь найдется им достойное применение. Мне пришлось совершить десяток ходок, рекордный заплыв получился. Но сначала разбудил сладкую парочку. Как обычно, Вера почивала на Антоновом плече. Вдохнув чудный девичий запах, бодрым голосом диктора я воскликнул: «Доброе утро, товарищи! Начинаем утреннюю гимнастику!» Подскочив, Вера потерла припухший глаз. «Дед, привет! А что это за хрустальный звон?» Одернув футболку, с осторожным удивлением она тронула картонную коробку, возникшую на Антоновой груди. Я мазнул взглядом по едва прикрытым бедрам. Так вот кто приватизировал мои любимые старые майки. То-то я их после квартиранток найти не могу. А Вера выстиранные футболки вместо ночнушек приспособила. Анюта, небось, тоже в грабеже поучаствовала. Что ж, придется мне новые наряды покупать. Ящик снимаем, Вера. Аккуратно тащим в угол, скомандовал я. И готовимся принять следующий. Физзарядка вышла знатная. И мне, и девчонке, только Антон опять сочканул. И теперь, лежа на тахте, он наблюдал за девчонкой, перебирающей мои богатства. «И эту красоту ты решил продать, дед?» С печальным взором она гладила пальчиком изящную чайную кружку. «А чего жалеть?» – удивился я. «Большое дело, бесполезное стекло и камень». Антон подозрительно долго молчал, а потом прошептал. «Может быть, Вере чего-нибудь продашь, деньги у нее есть». «С ума сошел?» – еще более удивился я, а потом опомнился. «Для вас же стараюсь. Просто хочу сбагрить ненужный хлам, чтоб нужное добро купить. Разве с самого начала не сказал, что продается лишнее?» «Понял, нет, лишнее. Вот те тарелки, например, на кухню пойдут, и комплект столовых приборов из Мельхиора там же пригодится. А что еще считаешь нужным, откладывай, ради бога». Антон мигом подхватился с тахты. «Вера, ну-ка глянь внимательным взглядом, чего нам в хозяйстве не хватает». Понятливая девчонка глянула, бросилась сортировать коробки. И через полчаса суеты Антон осознал, что такое неправильно поставленная задача. Весь стол оказался заполнен нехватающей в доме посудой. «А зачем тебе расписная супница?» – осведомился он, нахмурив брови. «Или вот, 12 фужеров». «12, Вера, серебряная солонка зачем? Но Тоша, это же так красиво!» Она готова была расплакаться. «Фарфоровый половник?» – наседал он. «Чайный сервиз?» «Хотя нет, чайный сервиз пусть будет, родители же в гости придут». Мне оставалось только грустно усмехаться. Большая часть моего бесполезного добра превращалась в бесполезное добро здесь, у Антона. Поглядывая на Веру, хлопочущую над посудой, я вспоминал Виктора Острожного. Господи, как же девчонка на отца похожа, и лицом, и повадками, такая же маленькая, да удаленькая. Вчера, прощаясь у цветомузыкального фонтана в Сочи, Виктор спросил осторожно: «Встречу с дочерью можете мне организовать, Антон Михайлович?» Анюта понятливо хмыкнула, шмыгнула и вдруг захлюпала носом. Женский взгляд все видит лучше прожектора, и Нюся сходство сразу подметила. Отказывать было бы глупо, живой отец и взрослому человеку нужен, а уж Вере это крепкое плечо лишним точно не будет. Однако решать не нам, завтра узнаю. «Захочет, встретитесь», — ответил прямо. «Но сначала надо наше дело закончить». «Да, это верно. Впрочем, особенно раздумывать мне некогда. Скоро до нас и здесь доберутся. Неприятности давно одним местом чувствую. Завтра в полдень сможете нас забрать? Без проблем. Вещей много. Полный багажник», — Виктор развел руками. «И на заднем сиденье куча чемоданов. Так вы на машине?» Я несколько опешил. «Да, мы в отпуск двинули на Волге. Старушка в возрасте, конечно, но ухоженная. А что не так? Поклажа не вопрос, а вот автомобиль придется бросить». После раздумия озадачил я его. «Наши возможности несколько ограничены». Анюта успела утереть слезы и высморкаться. С платочком в руке она заинтересованно придвинулась ближе, а Острожный заметно огорчился. «А я-то губы раскатал. Черт, переоценил ваши способности. Жаль, только вчера номера поменяли на ростовские, и документы на машину заготовлены железные». Денис, наблюдая за обстановкой, краем уха к разговору тоже прислушивался. «Зачем машину бросать, Михалыч, раз номера чистые? Забирай себе, доверенность Николая Сергеевич любую нарисует». «А что, я долго не задумывал. Махнем не глядя, как это?» Напрягся Виктор. «Ты мне Волгу, я тебе Рено Логан, классный французский седан, в отличном состоянии, крыло только подкрасить надо, а документы товарищ Варов выправит, это факт. Антон Михайлович, годный вариант», — пискнула Анюта. «Такая тачка в хозяйстве пригодится, могу помочь рулить». я умею водить автомобиль. У нас, правда, «Москвич 408», но там управление совсем как у «Волги». А о маме ты подумала, Нюся? Взглянув на девчонку, я укоризненно покачал головой. Пока до горячего ключа по горным виражам доползешь, времени сколько уйдет, да и потом 500 километров пилить по не самой лучшей дороге, сложная задача. В общем, непростая прогулка, как сейчас. Нет, Нюся, самому придется рулить. Денис деликатно кашлянул. Михалыч, а давай я тачку перегоню, водитель опытный, по этому маршруту 100 раз ездил. Правда, позже, но какая разница, Волга машина знакомая, 10 часов за рулем, и дома. Ну раз так, я помчался к своим, решил Виктор, рукопожатием закрепляя ченч. Пока на электричке доеду, пока вещички соберем. Далеко забрались, если не секрет, поинтересовался Денис. Да не близко, поселок Гудаута, недолго думая, открыл тайну Виктор. Это в Абхазии, ХМ, задумался я, могу до городского пляжа подбросить, а можно, минутное дело, Вику зови, будем втроем обниматься. Улыбнувшись Анюте, я вызвал черное одеяло. Простая ходка, никаких проблем, в прошлой жизни в Гудауте бывал не раз, но это было вчера, а сейчас, кликнув щенка, который вертелся под ногами, я предложил Антону размять ноги, раз лежебока зарядку пропустил, пусть хоть прогуляется и свежим воздухом дыхнет. Да и Вере нечего мешать, нехай спокойно чахнет над златом, свою жадность насыщая. Вот здесь, во дворе, нас и поймала Римма. «Антон, надо поговорить», поставив сумки, сказала она трагическим голосом. «Давай, раз надо», легко согласился парень. Выписывая круги, Рекс крутился под ногами, и Римма сунула ему кусочек сыра. «Но-но, хватит портить нам сторожа», возмутился я, усаживаясь на скамейку под яблоней. Не было такого уговора, взятки волкодаву совать. Волкодав с добычей в зубах шмыгнул под раскладушку, а Римма отмахнулась. «Это еще ребенок, и вообще молочнице можно. Собачкам следует знать меня и любить». Черт, с мысли сбил. На вид-то пацан, пацаном, а глаза битого волка. Даже когда шутишь, никак не привыкну. «Тоша, мы партнеры?» Конечно, неожиданному вопросу Антон удивился. «А кто сомневается?» «Я не сомневаюсь. Помоги другу». А, немного переигрывая, Римма смотрела взглядом побитой собаки. Джинсовый костюм ей очень шел. Вместе с бейсболкой, кроссовками и очками авиатор создавался образ современной женщины, довольной жизнью. И вот об этом она и повела речь. «Понимаешь, Тоша, жизнь недавно повернулась ко мне светлой стороной, и сестра сказала, если хочешь идти быстро, иди одна, если хочешь идти далеко, идите вместе. Я хочу с ним идти долго, а у меня лишний вес, складки на боках висят». «Разве?» – удивился парень. «Нет, с утягивающим бельем ты меня здорово выручил, но в постели грацию когда-то надо снимать. Жизнь наладилась, и аппетит разыгрался, представляешь, как в молодости». Ем и ем постоянно. Боюсь, скоро бросит он меня. А вчера мне встретилась Надька Козловская, и я выпытала секрет ее второй молодости. Так-так, мы с Антоном одновременно начали звереть. Ну, Надежда Константиновна, ну удружила. Ну и чего ты там, интересно, выпытала? Я настойчивая. Римма снисходительно хмыкнула. И мы в детстве сильно дружили, так что особенно ее не ругай. Поведала подруга, что ты физкультурой с ней позанимался, и если бы ее раньше не видела, глазам своим не поверила, как подменили Надю, другим человеком стала. Научи меня упражнениям, партнер, а уж я отблагодарю, со всей душой, не дай погибнуть, Тоша, помоги. Оптимистическая трагедия, ей-богу, остается только развести руками. Не было печали, да куда деваться, партнера надо выручать. Игнорируя Колин запрет, я не бросил болтать с Риммой за жизнь. Собеседник больно интересный. Кроме того, продолжал втихаря таскать ей шмотки. Нечасто, по мелочам, исключительно для личного потребления. Тут такое дело, никуда ведь от бартера не денешься, внукам кушать хочется каждый день. Что ж, начнем с простого, решил я. Руки на стол, прямо сейчас, ахнула она. А чего тянуть, сверху я уложил ладони Антона. Будем из тебя нового человека делать, а это не больно? Римма из-под лобья метнула лукавый взгляд. Я усмехнулся в ответ. Еще никто не жаловался. Глубоко вздохни, выдохни. Работаем вместе. Это называется аутотренинг. Ой, прошептала она вдруг. В кончиках пальцев колет. И тепло пошло, а в животе жарко стало. Такое резвое начало удивило и Антона. Мы же еще ничего делать не начали, а она уже завелась, всего лишь от соприкосновения рук. «Дед, мне тоже тепло стало», — он поежился, — «и мурашки по всему телу. Работаем», — испытывая подобные чувства, — «отступать я не собирался. Римма, представь себе, шумит водопад, течет речка, солнышко светит, птички поют, тише и благодать. Представила? Тогда расслабься, не стоит думать о том, что может случиться. Вместо этого надо ценить то, что имеешь сегодня. Дом, дети, любимый мужчина. Чего еще желать? И не будем прятаться от собственных страхов. Страхи ничтожны и существуют не для того, чтобы напугать нас. Наши страхи и тревоги говорят лишь о том, что в жизни есть нечто действительно важное, ради чего их стоит преодолеть. Ты опускаешь руки в струящуюся воду, все мелкие заботы смывает река. Жизнь налаживается, у тебя отличное настроение и нет повода для печали. Повторяй за мной. Я чувствую себя прекрасно, мне легко и комфортно, радость жизни наполняет меня. Сердце бьется ровно, ритмично, спокойно. Мой лоб прохладен, я дышу и радуюсь. Будущее может отличаться от настоящего, и я в состоянии изменить его прямо сейчас. Счастье придет ко мне, когда оно будет исходить от меня. Я постараюсь стать лучше, а не думать, что я лучше. Буду есть то, что люблю, делать так, как люблю, говорить о том, что люблю, жить так, как люблю. Буду жить сегодня. 20-минутный сеанс отнял у меня все силы. Антон тоже тяжело дышал, а Римма замерла с закрытыми глазами и легкой улыбкой. И когда мы убрали руки, из транса она не вышла. «Дед, такого еще не было», — запаниковал Антон. «Она будто окаменела. Что делать будем?» «Будить нельзя», — пробурчал я. «Из состояния отрешенности надо плавно выводить. Попробуем мысленный посыл». Снова уложив ладони сверху ее рук, я вздрогнул, бледная синяя искра проскочила между нами. «Видал?» — воскликнул я, и парень ошарашенно согласился. Жахнуло. Молния перетекла в бледно-синее сияние, которое постепенно окутывало Римму. От рук оно перешло к плечам, а потом двумя потоками устремилось к голове и ногам. В конце концов, бледно-синий кокон полностью поглотил ее. Разгораясь новогодней елкой, тысячи огоньков замерцали внутри ее тела. «Господи!» – пробормотал Антон. «А это что еще за гирлянда?» «Не дергайся!» – посоветовал я, подавляя собственное желание одернуть руки. «Такое чудное зрелище и через тепловизор не увидишь!» Тело Риммы обратилось в туман, а прямо перед нашими глазами красным яблоком пульсировало сердце. Еле заметная футболка не мешала обзору, отходящие в разные стороны кровеносные сосуды обозначились яркой разноцветной мишурой. Под прозрачными, но ясно видимыми ребрами, своей жизнью жили легкие, они вздымались и опадали двойным матовым облаком. А это, выходит, печень. Вглядываясь в живое сизое пятно, Антон пребывал в ступоре. «Точно», я облегченно вздохнул. «Мы с парнем видели одну картину, значит, ум за разум еще не зашел, а ниже тоша, кишечник. Неужели у нас в животе тоже столько кишок?» Заплетающийся язык парня еле шевелился. Антон явно собрался отъехать в обморок. Или он так под аутиста косит? А у меня не было слов для выражения собственных чувств. На смену удивлению пришло потрясение. Это не галлюцинация в режиме инфракрасной подсветки. Мы ясно видели одно и то же внутренние органы человека, ярко раскрашенные безумным художником. И все имело свой оттенок, нервы, сухожилия, кости. Разноцветные огоньки, разбегаясь в разные стороны, пульсировали живыми светлячками. «Блин, да что же это такое?» Антон начал приходить в себя. «Я вижу человека насквозь, но зачем мне это надо? Не хочу». Несмотря на мой протест, он убрал руки, свечение моментально угасло, и Римма открыла глаза. «Ой, я что, уснула?» «Такое впечатление, что выспалась на всю жизнь», — с тихим восторгом воскликнула она. «Как сладко здесь пахнет яблоками и мальвами. Тоша, мне твой аутотренинг пришелся по душе». «Вот и славно», — выдохнул Антон. «Продолжим завтра, в 6 утра». «Ага», — Римма козочкой подскочила и даже, кажется, притопнула. Словно 10 лет скинула. Я присмотрелся. Партнерша в самом деле посвежела. Что же это было? На радостях Римма чмокнула Антона в щеку и подхватила свои сумки. Да, работу молочницы никто не отменял. Глава 44, в которой нашего полку прибыло. Некоторое время мы с Антоном сидели, словно пыльным мешком из-за угла стукнутые, переваривали увиденное. Анатомия в картинках отдыхает, это какой-то оживший анатомический атлас, где контрастность и насыщенность цветов выкручена до максимума. Но ведь так не бывает. Чего это она такая счастливая умотала? Лучась не менее довольной улыбкой, Вера прижимала к груди фарфорового слоника. По молчаливой договоренности, обсуждать Римму мы не стали. О чем говорить, если самим непонятно. Впрочем, для разговора у меня была заготовлена иная тема. «Знаешь, Вера, вчера с твоим отцом виделся, без раскачки рубанул, с плеча. Эту новость не стоило откладывать в долгий ящик. И пусть мечтам Нины сбыться не суждено, известие о внезапном появлении папаши в тайне не сохранить. Тут надо чего-то сразу решать, не доставит счастья ложные надежды. Упреков Нины я не опасался, дружба с Верой мне дороже. Как это?» Брови поползли вверх, и слоника она поставила на стол. «Ничего не путаешь, он же давно умер». «Не умер, солнышко, как оказалось, я положил руку ей на плечо, и просит разрешения с тобой встретиться». Глаза Веры набухли слезами. «Вот как, а где он был 18 лет?» «Интересный вопрос», — язвительно буркнул Антон. «Явился, не запылился. Незачем гадать, при встрече сама спросишь». Я старался держать нейтральную позицию, и злиться вместе с Антоном было бы неправильно. Тут в своей семье не всегда разберешься, а уж в дебрях чужих отношений и сам черт ногу сломит. А пусть приходит. Вера закусила губу. «Только домой не надо». «Домой ни к чему», — согласился я. «Мало ли кого черти принесут. Ладно, время есть, подумаю об этом». «А чего это мы стоим?» — вкратчиво вопросил Антон. «Может, присядем, перекусим, чего Бог послал. Заодно и поговорим о делах наших скорбных». Щенок моментально прочухал ситуацию, выскочив из-под раскладушки. Он с немым укором уставился на девчонку. Слово «перекусить» волкодав понимал однозначно. «Лезь в погреб, раз дед ничего вкусного не принес», — подбоченилась Вера. «Разогрею на завтрак вчерашний ужин». Мысленно я зааплодировал. «Ага, губа не дура. Кто же откажется постоянно трескать цыплят табака? Я тоже не дурак, да грехи в рай не пускают». Кашу с маслом вкушали дружной мужской компанией, к большой собачьей миске вовремя успел Лапик. Вера завтрак отложила, занявшись утренней зарядкой на утоптанной площадке под турником. Принялась не только пресс скачать, гантелями махать тоже. А я, попивая парное молоко, задумался о странном парадоксе. Вот почему здесь каша вкуснее. Галопом покидая станцию, вдали протяжно взвыла электричка. Даже такие звуки здесь не раздражали, а гармонично вписывались в фэн-шуй. Пора мне уже определяться с постоянным местом жительства. Жизнь – это лишь череда случайных событий, но место подвигу съесть каши в ней всегда найдется. После завтрака подтянулись бойцы поддержки, Денис с Андреем Гутаровым. Начальство отнеслось серьезно к операции по эвакуации Виктора Острожного, экипировало ребят по полной программе. Меня тоже бронежилет скрытого ношения надеть заставило. Что ж, в чем-то Коля Уваров прав, береженого Бог бережет. В Гаграх высадились на пустынном пляже, чтобы по тропинке подняться к стояночному карману у дороги. Трасса жила своей жизнью, а голубая «Волга» ждала на условленном месте. Подошли, поздоровались и сразу приступили к делу. Временным пунктом базирования мы с Колей вчера определили мою квартиру, как тихое и спокойное место. Другие варианты были, но их решили обсуждать позже. Рутинная процедура по транспортировке чемоданов произвела на жену Виктора шокирующее впечатление. Глядя на то, как исчезает багаж, она прижала к себе мелкую белокурую девчушку и отказалась обниматься. Виктора в игнор поставила тоже. «Зая, ты чего?» – зажурчал осторожный успокоительным тоном. «Посмотри, баулы уехали, Вика как миленькая ушла, а я пойду потом, последним. Теперь твоя очередь. И это ты говоришь мне, военному психиатру со стажем?» Роняя крупные слезы, возмутилась миниатюрная блондинка в коротком эффектном платье. «Это же натуральный бред, дурдом какой-то, ей-богу. При ясном небе, без грома и молнии, раз и нету. Так не бывает, поверь мне». Недолго думая, я заморозил эту речь, заодно с этим миром. Не было желания во вздорном диспуте участвовать, зажмурился от ярко сверкнувших красок и молча перетащил мамашу с ребенком через временный барьер. «Вика, валерьянка и корвалол на столе, уйми истерику». «Да ладно, первый раз, что ли?» — хмыкнула та, не двигаясь с места. «Доктор взрослая девочка, сама справится». «Хм, интересные у них в семье отношения». Вика делала вид, что очень занята, прижав к груди Лапика, почесывала тому пузо. И кот довольно жмурился, вальяжно развалившись. «Вот это чудо из чудес. Мой кот у меня на руках не любит сидеть, а уж чужому человеку ни за что не дастся. Хотя к такой груди я бы тоже прильнул с устатку. Кстати, что здесь делает этот паразит?» Однако удивляться было некогда, работать надо. Ну как там Зоя? Виктор аж подпрыгнул на месте. Оставалось только пожать плечами. По мне так нормально, а что ей примерещилось? Сами разбирайтесь. Я оглядел опустевшие поля боя. Документы на машину ребятам отдал, осторожно расстегивал гавайку. Надеюсь, по дороге проблем не будет, нечего бояться, прорвемся, отмахнулся Денис. У меня корочки отставного военного, а Андрюха так целый милицейский пенсионер. А пенсионер Гутаров, обживаясь в водительском кресле, заявил: долгие проводы, лишние слезы. Ну, Михалыч, до скорых и радостных встреч. На последнем издыхании, перекинув последний груз по имени Виктор, я вытер пот со лба. Победа. Упарился, но рассиживаться с гостями даже не подумал. Коля Уваров вовремя подтянулся. Моя задача на сегодня завершена. Тем более, что гости выстроились в очередь, чтобы испробовать чудесную ванную с душевой кабинкой. Вот пусть Коля все объясняет и сам развлекает вместе с телевизором и компьютером, а у меня еще куча дел. Репетиция в Муспиде, если считать сначала. Генеральный секретарь партии, товарищ Брежнев, информацию о досадном происшествии в международном отделе получил своевременно. И, конечно же, по данному факту созвали избранных членов Политбюро для заседания в узком составе. Докладчик, председатель комитета госбезопасности Андропов, чувствовал себя неуютно, докладывать, собственно говоря, было нечего. Но 20 минут он честно лил воду, то есть изрекал общие, обязательные в таких случаях фразы о классовой борьбе пролетариата и происках империалистов. Товарищи, вопросы? По завершении доклада Леонид Ильич поднял хмурый взгляд. Вопросов не было, хотя дилемма, вытекающая из простой логики, в воздухе витала. Если из здания ЦК КПСС стали бесследно пропадать сотрудники международного отдела, как оградить от этого небожителей Политбюро? Судя по бледному выступлению докладчика, ответа у него не было. «Давайте отделим мух от котлет», – предложил Леонид Ильич. «Изложите установленные факты». Повторный доклад занял пару минут. Товарищ Седых вовремя прошел проходную, что подтверждают свидетели и охрана. Работал в обычном режиме, принимал посетителей, совершал звонки и общался с коллегами исключительно по делу. Никаких отклонений от нормы поведения свидетелями не замечено. А потом секретарь-референт обнаружил, что дверь в кабинет заперта и на телефон никто не отвечает. Следствием установлено, что секретарь никуда не отлучался и Седых из кабинета не выходил. Заподозрив неладное, секретарь затребовал специальный бокс с запасным ключом. Вместе с охраной, под протокол, дверь была вскрыта. Людей внутри не оказалось, зато обнаружился беспорядок и пустые полки. Полный разгром подтверждали раскрытые сейфы, тоже пустые. Какие выводы? Брежнев на докладчика не смотрел. Отрабатывается версия диверсии. В рамках противодействия иностранным разведкам поднята агентура первого главного управления. Это понятно. Другие версии у следствия имеются. Брежнев оторвал глаза от листка бумаги, на котором чего-то черкал. Работаем над этим, коротко сообщил докладчик, навлекая на себя близкую грозу. Варианты с инопланетными пришельцами рассматриваете? Тихо поинтересовался кто-то. Никто смехом не откликнулся, а Андропов в прежнем кратком стиле ответил. Изучается версия с массовым гипнозом. Вольф Мессинг заходил, что ли? Озвучил гипотезу Гришин. Нет, Вольфа Мессинга там не было. Следствием установлено, что в этот день он находился дома, ровно сообщил Андропов. Хорошо работаете, иронично одобрил Гришин. Помнится, как-то Мессинг прямо от Сталина прошел мимо охраны Кремля и получил 100 тысяч рублей из Газбанка, без предъявления документов, по чистому тетрадному листочку. «Вы серьезно, товарищи?» – возмутился Кириленко. «Как малые дети, ей-богу, байкам верите. Все слухи о Мессинге он сам и выдумал». «Да, товарищи, обойдемся без слухов. Слово не воробей, поймают, вылетишь», – задумчиво произнес Брежнев. «Мессинг гениальный, но всего лишь фокусник», – продолжил Кириленко. «Недавно он получил звание заслуженного артиста РСФСР-артиста, а не привидение, и прозвище «придворный гипнотизер Сталина» – выдумка. Ладно, одного человека можно загипнотизировать, ну двух, но там же куча охраны на вахте, бюро пропусков. Им тоже отвели глаза, поймите, это не цирк со статичными зрителями, там партийные сотрудники по этажам ходят постоянно». Это же немалое учреждение, и каким образом пожилой человек с больными ногами мог вынести десяток мешков документов? Тут носильщики нужны, а их тоже никто не видел. Кстати, документы из здания выносить запрещено, куда же они делись? Да, поддержал его Подгорный. «Где документы? Надеюсь, вы представляете последствия?» Последствия представить было несложно, и хотя все документы ЦК КПСС брошюровались в папке и учитывались особым отделом, сам список пропавшего тоже оказался закрытым, секретным настолько, что следственной бригаде его не показали, лишь для общего развития продемонстрировали пустую стандартную обложку, к которой прилагалась памятка. «Товарищ, получающий совершенно секретные документы ЦК КПСС, не может ни передавать, ни знакомить с ними кого бы то ни было, если нет на то специального разрешения ЦК. Снимать копии с указанных документов, делать выписки из них категорически воспрещается. Товарищ, которому адресован документ, после ознакомления с ним ставит на документе личную подпись и дату». Глава 45, в которой проводятся медицинские эксперименты. Изучение анатомического феномена начали с опытов на кошках, однако рентгеновское зрение поломалось напрочь. Как говорится, куда ни кинь, всюду облом. Бык за рога не брался, бог в помощь не спешил, сколько ни гладили лапика, пронзить взглядом это сонное тело не удалось. Оно урчало, дергало ухом, но просвечиваться не желало. В конце концов, вместо свечения начало шипеть. После недвусмысленного предупреждения я плюнул на очередную попытку и отпустил с миром подопытное животное. «Дед, а давай разложим проблему», — предложил Антон, наливая в хрустальный стакан багрово-пурпурный компот, конечно же из хрустального графина. «Хм, мне оставалось лишь уважительно хмыкнуть. Еще вчера мой парень прекрасно обходился одной кружкой и для чая, и для молока, и под компот, а сегодня утром рядовое чаепитие превратилось в целую церемонию». Антон не поленился распаковать чайный сервиз с молочником, сухарницей и масленкой, и заодно подобрал в тон розочку для вишневого варенья. Затем, не ограничиваясь свершениями, выставил на стол хрустальную плошечку с медом, а апофеозом икебаны явилось фарфоровое блюдце с горкой конфет «Птичье молоко». Бытует мнение, что аристократизм – это свойство передавать накопленные культурные ценности. Аристократизм приходит с воспитанием, и еще он должен быть в крови. Антону повезло больше. Имидж со снобизмом проявились в нем одновременно с появлением горы домашней посуды на веранде. А я еще не все культурные ценности сюда перетащил, только явно лишние. «Что предлагаешь?» Я захрустел сорванным с ветки яблоком. «Я же тебе говорю, чтобы рассуждать логически, надо полежать. Лежа думается лучше, поверь моему опыту». На веранде, в правильной позиции на животе, Вера грызла гранит науки. Сунув прилежное ученице яблоко, мы улеглись рядом. «Скажи, дед, вот эту руку недавно оперировали?» Объект внимания, локоть Веры, находился прямо перед носом. Приложив ладонь, Антон начал вглядываться, чтобы рассмотреть следы хирургического вмешательства. «Ну да, два маленьких шрама подтверждали мою уверенность. Травмированные места обладают насыщенным энергетическим полем, нарушенная аура и все такое. Откуда ты это взял?» Поразился я. «Да мне от тебя постоянно какие-то бесполезные знания сыплются», — вздохнул парень. «И краник уже перекрыл, а оно течет все равно». Я напряг взгляд, однако поле не наблюдалось. Ни снаружи, ни внутри локтевого сустава. В порыве экспериментаторского зуда Антон даже лизнул локоть, но прозрачности это не добавило. «Не выходит каменный цветок», — пробурчал Антон разочарованно. «Не поняла», — вставив закладку, Вера отложила учебник. «Тоша, почему бездельничаем? И вообще, чего вы шепчетесь все утро? Ну-ка колитесь, заговорщики. А ты что, мысли читаешь?» Антон в замешательстве замер. «Да пока нет, к сожалению», — она вгрызлась в яблоко. «Давай, давай, кайся. Признание облегчает вину». Мы с Антоном мысленно переглянулись. А чего скрывать? Коле Уварову говорить такое точно нельзя, совсем руки свяжет, а Вера человек проверенный, и все детали может знать. Одна голова хорошо, а на троих соображать лучше, веками проверено. Рассказ занял пару минут. «Значит, во время аутотренинга Римма стала прозрачной», — задумчиво пробормотала она. «Однако, прямо как в сказке, где Кощей бессмертный и добрый молодец мучают спящую женщину, ну эту, Василису прекрасную. Ладно, раз локоть у вас не светится, давайте колено посмотрим». Его тоже оперировали. Подтянув шорты, она заскочила на табуретку, а мы уставились в колено. С разных ракурсов, и спереди, и сзади. Сбоку смотреть было тоже удобно, потому что вторую ногу Вера подняла вверх, в позицию вертикальный шпагат. «Вы не бойтесь, работайте», — заявила она. «Я флажком долго стоять могу». Щенок на это высунул язык, недоверчиво наклонив голову, но ничего не высказал. Целых 5 минут мы смотрели и прикладывали руки. Без толку. Возвращаемся в исходную позицию, разрешил Антон, падая на тахту. Вера опустила ногу. Погодь возвращаться. Значит, у Риммы сердце видно, как ладони. А ну-ка подъем. Тоша, неужто мое сердце не разглядишь? Желая найти, мы изо всех пригляделись, однако сквозь тонкую ткань майки вместо сердца светилось темное пятнышко соска. Глубже взгляд не шел, застревая на этом объекте. Вера, повернись, подал верную команду Антон, а то мысли начали скакать в другую сторону. Мы приложили руки к спине, под лопатки, и снова ничего не изменилось. Может, лучше будет без футболки, предложила Вера. Ну, для полного контакта. А разве это удобно? Смутился Антон, имея в виду меня. Конечно же, а что тут такого? Она обернулась через плечо. Ради науки готова пострадать. Тоша, ну чего ты мнешься, как девица красная? Это же медицинский осмотр, всего-навсего. Она стянула майку, Антон приложил руки к спине, но полный контакт к успеху не привел. Не выходит. Антон повторил расхожую сентенцию о каменных цветах. Работаем, работаем, не спим. Прикрикнула Вера сержантским тоном. Исследовательский зуд захватил ее. А что это вы делаете? От дверей раздался удивленный возглас Алены. Устоять на пороге она не смогла, рухнула на тумбочку. Сознание, слава богу, осталось при ней, только гитара в руках звякнула. Стучаться надо, буркнула Вера, натягивая футболку. Чего приперлась? Так это, я же на гитаре учусь. Тоша новые аккорды обещал показать, и до мажор 3 видов. Начала оправдываться Алена, но вдруг растерянность прошла, и она огрызнулась, демонстрируя зубки. «И вообще не надо мне указывать, ладно», — раскомандовалась тут, коза мелкая. «Погоди, Алена, мы же с тобой договаривались на вечер», — в успокоительном жесте Антон поднял руки. «А я уже все выучила. Зачем время терять? А вы, значит, секретной гимнастикой занимаетесь?» «Так-так», — Алена закусила губу. «Точно, лечебная гимнастика. Господи, меня сейчас как током пронзило. Ты мою маму вылечил этой физкультурой, а я-то никак в толк не возьму. Чего эта маман приседает постоянно, словно дура припадочная? Теперь, выходит, из Верки красавицу делаешь, и получается ведь, как ни крути, на выпускном вечере была лягушка лягушкой, а теперь царевна, и губы вон какие алые, будто крови напилась. Тьфу». От внезапных откровений у Веры округлились глаза, а Антон чуть дар речи не потерял. «Солнышко, хватит сочинять, будет тебе глупости молоть». Алена гнула свою линию. «Я тоже так хочу». Ротик причудливо скривился, из прекрасных синих очей закапали слезы. «Тоша, сейчас же научи меня лечебной гимнастике». «Но послушай, заинька», — запричитал парень в панике. «Ты и без того красавица писаная, куда тебе еще?» «Да что ты говоришь?» – воскликнула она сквозь слезы. «Красы много не бывает. Анька Швец всегда была кобылой на ходулях, а теперь цветет и пахнет. Верка вон стала куколкой резной. И даже собственная мама блестит медным тазиком, чище нового самовара. Мне срочно надо стать краше, в оркестре хуже заморашки нет. Тоша, миленький, ты меня хоть капельку любишь? Научи секретным упражнениям, не дай погибнуть в начале жизни. Все будет хорошо, только не волнуйся». Антон принялся гладить тонкие пальчики, бормоча всякую ерунду, которую принято нести в таких случаях. «Ну что ты как маленькая, все образуется, у тебя нет проблем, ты жива и здорова. Главное, в ладу с душой быть.